«Нет, сэр. Простите, сэр, мой мертвый муж не продается», — сказала Темпи и тихонько вышла из кабинета. На могиле Цезаря не было речей. Когда гроб опустили в землю, появился запыхавшийся дядя Пост. Его опять подвел оливковый автомобиль. Старик был очень расстроен последними происшествиями. К тому же ему и самому приходилось круто. После вечера в Колорадо его вызвал к себе начальник почтовой конторы и целый час допрашивал старика об его связях с красными. В конце концов дяде Посту пригрозили увольнением, если он еще раз примет участие в подобном бунте. Старый почтальон ожесточился, и если бы начальник не отпустил его, наверное, наговорил бы ему дерзостей. Явившись теперь на похороны, он пробормотал что-то сочувственное Темпе, поздоровался со всеми, кого знал, а знал он решительно всех, и подошел к Салли. «Что нового, мэм?» Салли махнула рукой. «С тех пор, как вы были, дядя Пост, никаких перемен. Бесконечные репортеры, звонки, анонимные письма с угрозами. А наши тем временем заперты в тюрьме, и неизвестно, когда их освободят, и освободят ли вообще». Старый почтальон вздохнул. «Да, штука скверная», — сказал он. «Вчера я был в тюрьме у мистера Ричардсона. Еле-еле добился пропуска. Ох, и осунулся же он, бедняга. Говорит, что раньше его дело хотели выделить, припаять ему покушение на убийство, а теперь объявили, что будут судить всех вместе за заговор с целью ниспровергнуть существующий строй», — с трудом выговорил старик непривычные ученые слова. Салли горестно кивнула. «Знаю. Слышала от защитника, которого прислал ко мне доктор Рэндаль», — сказала она. «Защитник говорит, что необходимо оттянуть суд. Газеты так всех настроили, что нашим неминуемо грозит обвинение. Но судья ни за что не соглашается на отсрочку». Маленькое лицо Салли посерело, сделалось еще более мальчишеским и скуластым. «Была сегодня утром у моих. Оба держатся молодцом. Джим уверен, что за него вступятся все его друзья из Конгресса мира. А Чарли прямо бросился ко мне и говорит: «Ма, я как Джон Браун заключен в тюрьму и страдаю за справедливость. Ты гордишься мной, ма?» «Ну, конечно, говорю, я горжусь тобой, сынок. Ты у меня смелый и настоящий человек, и отец тоже гордился бы тобой теперь». И Салли смахнула слезу. Похоронная церемония была окончена. Свежий холм, покрытый букетами и венками, вырос на кладбище горчишного рая. К Салли подошел Джордж Монтье, потерявший свою ослепительную улыбку. «Сегодня на заводе в обеденный перерыв митинг протеста», — сказал он. «Будут выступать секретарь профессионального союза и еще несколько рабочих. Бенна сказал, что у них в типографии выйдет специальный листок с протестом, и все рабочие дали уже свои подписи. Грэнджерские рабочие тоже присоединяются к нам». «Вы не грустите, миссис Робинсон», — обратился он к Салли. «Мы добьемся их освобождения. Верьте мне». Салли благодарно улыбнулась ему. Ей так хотелось верить. У ворот кладбища кучкой стояли ребята, горячо обсуждая что-то свое. Нэнси и Вик Квинси все еще держали за руки сынишку Цезаря. Малыш был серьезен и во все глаза смотрел на своих покровителей. Он видел, что они чем-то взволнованы. «Это ты пустяки говоришь», — возражал Вик Квинси разгоряченному Джою Беннету. «Просто ты начитался разных приключенческих романов. Вот тебе и кажется, что можно в жизни поступать, как в книгах». «Нет, брат, в жизни куда труднее». И Вик посмотрел на товарища так, будто сам был многоопытным всеведущим старцем. «А я говорю, можно устроить побег», — настаивал Джой. «Я берусь передать Чарли при свидании напильник». «Ох, не думал я, что ты такой маленький», — покачал головой Вик. «Вырос больше меня ростом, а ума не видать». «Да куда же они денутся? Даже если им удастся перепилить решетки камер, открыть железные двери и передушить всех часовых и еще не знаю кого. Куда ты спрячешь, например, Джемса Робинсона, которого знает вся Америка?»